Эффективное упражнение. Так как счастливые отношения являются основой вашего самоуважения и счастья, примите решение определить свои главные взаимоотношения по порядку. Сядьте рядом с другим человеком и спросите его, что мы можем сделать, чтобы превратить то, что имеем, в отличные взаимоотношения. Если это необходимо, измените свой порядок приоритетов, ценностей и сделайте ваши взаимоотношения важнее всего остального. Будьте готовы пойти на жертвы, внести изменения, если это необходимо для обеспечения достойного качества и стабильности ваших взаимоотношений и эмоционального здоровья человека, о котором вы заботитесь больше, чем о ком-либо другом. Прочные любовные отношения являются фундаментом, на котором вы можете построить всю свою жизнь отлично. Они являются истинным подтверждением того, какой хорошей личностью вы становитесь. Это ваш ключ к здоровью и счастью. Теперь ваши отношения – отражение той личности, которой вы в действительности стали. Ваши отношения – это и ваша уверенность в своем великом будущем.